Надежда Егоровна начала с того, что подмела мусор и помыла полы с пятого по первый этаж. И встретила ожесточенное сопротивление жековской уборщицы подъездов бабы Клавы. Во времена петровского детства таких должностей не было, соседи мыли свои этажи по очереди, и чистота была не в пример сегодняшней. Но лет 10-15 назад самодеятельную уборку заменили централизованной, с тех пор и началась разруха. Баба Клава устроила Надежде Егорне форменный скандал. Орала на лестничной клетке: «Подсиживаешь меня? Мне положено раз в неделю. У меня 7 подъездов. Я за каждым грязь подтирать не обязана я». «Клава», — пыталась успокоить ее Надежда Егорна, — «что ты беснуешься? Ну, убрала я один раз, смотреть ведь противно. А кто гадит? У самих пес подыхающий, небось, он и не доносит». «Что ты говоришь?» — возмутилась Надежда Егоровна. «Наша собака не ходит в подъезде». «Не надо, ля-ля, биби задавит». Надежду Егоровну муж, который впал в детство, больно задело выражение, подхваченное бабой Клавой у внуков. Мама Петрова стала мыть полы и убирать постоянно, в том числе и в дни, когда баба Клава с утра уже повозила грязной тряпкой по ступенькам. Уборщица вела активную пропагандистскую кампанию среди соседей, ловко нащупав болевую точку. «Надька с пятого этажа ступеньки скоблит, чтобы показать, какие вы свиньи!» Общественность разделилась на два лагеря: сторонников уборщицы и сочувствующих Надежде Егоровне. Вторые оказались в меньшинстве. Деятельность мамы Петрова служила укором остальным хозяйкам. Разведка из числа сторонников доносила Надежде Егоровне, что баба Клава перешла к активным действиям, то есть к вредительству. С вечера вымытый пол на утро был усеян мусором. Надежда Егоровна купила на свои деньги краску, начала красить стены подъезда. Они не успевали просохнуть, как появлялись похабные надписи. Поставила на подоконнике цветы в горшочках, их сбросили на пол. Петров 3 дня терпеливо слушал рассказ мамы о подъездной склоке. Лично отловил на 3-м этаже вечером подростков, которые курили, бросали окурки на пол и пили пиво. С любителями подъездной романтики он провел разъяснительную работу. До рукоприкладства дело не дошло. Хватило призывов к совести и угроз, сформулированных доступным народным языком. А потом Петров столкнулся вовсе с несусветным. Застал бабу Клаву, которая мочилась в углу площадки. «Что же вы делаете?» — пробормотал Петров. Баба Клава смутилась только на 1 секунду. Боевой пыл в ней быстро окреп. «Не твое собачье дело!» — нахально заявила вскочившая уборщица обескураженному Петрову. Баба Клава приняла позу готовности к словесной схватке. Руки в боки, ноги на ширине плеч, ноздри трепещут. «Вам лечиться надо», — сказал Петров. «Вы же больная на всю голову». «Ах ты, щенок!» — открыла рот баба Клава. Но Петров ее перебил, гаркнул: «Молчать! Все! Мое терпение кончилось! Еще раз увижу вас в подъезде, засажу в психушку. Ясно?» «Ой, ой, ой, испугалась я тебя. Подумаешь, приехал. Видали мы таких». Петров разозлился не на шутку. Он пошел на бабу Клаву с кулаками. «Карга старая, ты с кем связываешься? Ты кого на испуг берешь? Ты думаешь, меня можно как маму? Да я тебя в лепешку, на молекулы разберу, в морг нечего относить будет». Баба Клава испуганно затрусила вниз по лестнице. Следом шел Петров и изрыгал проклятия и угрозы. Он опомнился, когда уборщица выскочила на улицу, а сам он оказался перед входной дверью. «Хорош, нечего сказать». Набросился на старуху, словно дело касалось чего-то жизненно важного. «Живут они здесь, как в замедленном кино. У него за 3 дня мозги стали плесенью покрываться». На следующий после стычки с бабой Клавой день Петров нанял бригаду строителей. Они сделали ремонт, привели подъезд в идеальное состояние, хоть делегации зарубежные приводи. Поставили кодовый замок и домофоны. На первом этаже оборудовали комнатку консьержа со стеклянной витриной, топчаном, столом, креслом, монитором камеры наблюдения за входной дверью. Через бюро по трудоустройству Петров нанял 4 пенсионеров, которые должны были нести вахту сутки через 3. Петров отмахивался от робких попыток мамы остановить его. «Павлик, это ж такие деньги! Мы как-нибудь сами! Сколько ж ты потратил? Они импортной краской потолки красят. Поди, не дворец у нас, а ты расходуешься. Лучше бы детям что-нибудь купил!»